Предисловие. Когда становишься старше, уже не так верится в сказки, где герои истории попадают в удивительные миры, полные невероятных опасностей и увлекательных приключений. Тебе не хочется осознавать, что прошли те времена, когда ты верил в их приключения и мечтал оказаться на их месте. Преодолевая с героями книг все трудности, тебе хотелось наконец узнать долгожданный финал, в котором добро побеждает зло, свет берет верх над тьмой, пытающейся поселиться в сердцах героев. Всем, кто позабыл или пытается позабыть эти ощущения, посвящается эта история.